Шестая глава. Совет номер один. Фокусируйте. К счастью, уже есть проверенные методы, позволяющие выявить перспективные идеи и запустить вирус. Постарайтесь с самого начала выбрать правильный подход. Не менее важно обеспечить дальнейшую поддержку и подпитку вируса. Этим напрямую определяется его способность к распространению. Один из ключевых моментов в создании идеи вируса – фокусировка сообщения. Если ваша идея приводит в восторг только 1% целевой аудитории, этого недостаточно. Даже 15% не сделают погоды. Идея должна изумить и захватить большую часть целевой аудитории. Вот почему одна из самых успешных практик – выделять группы по географическому, демографическому или психографическому принципу. Почему интернет-компании так озабочены привлечением посетителей на свои сайты? Как владельцам GeoGTS удалось продать свою компанию, прибыль которой была практически равна нулю, а продукт, хоть и интересным, но отнюдь не уникальным, более чем за 2 миллиарда долларов? Ответ прост. Их идеей заразилось множество людей, а это первый шаг к созданию успешного бизнеса в интернете. Вот 6 основных этапов создания идеи вируса для интернет-компании. Первое. Предложите потребителям нечто совершенно новое, то, что они могут получить только в интернете. Можно также воспроизвести и традиционные услуги, но они должны быть настолько быстрыми, удобными и дешевыми, что вся морока потребителя по переходу к вам будет оправдана. Второе. Превратите идею, лежащую в основе вашего бизнеса, в вирус. Пусть он привлечет к вам большую часть вашей целевой аудитории. В этом случае вам не придется тратить целое состояние на рекламу. Третье. Заполните своей идеей рыночный вакуум. Тогда конкурентам, прежде чем запустить свой вирус, придется вылечить людей от вашего. Четвертое. Постарайтесь усложнить переход потребителей к конкурентам, сделав его максимально дорогостоящим. Пятое. Добейтесь согласия потребителей поддерживать с вами постоянный диалог. Это укрепит вашу связь. Пользователи получат дополнительные преимущества, а вы обеспечите себе постоянную прибыль. Шестое. Продолжайте разрабатывать сетевые решения, способные стать основой новых вирусов. В первую очередь старайтесь заразить главных переносчиков инфекции, ядро вашей аудитории.